Тук, один раз, тук-тук-тук, еще раз, и ничего не произошло. Одну за другой, я посылал бусы в статую, но пока это не приносило плодов. Может, отшельник что-то перепутал? Нет, не мог. Просто надо использовать кое-что еще. Я вытянул руку вперед и быстро нарисовал символ изгнания, а вдруг поможет? Ну а что? Духи, демоны, все одна нечисть. Через секунду символ врезался в статую и рассеялся. Попробуй прямо на ней нарисовать. Видимо, нужен непосредственный контакт, предложил Либо. Ладно, звучит логично. Я направил палец к статуе и ощутил, как меня словно затормаживает невидимая стена, но, окутав палец ци, я быстро преодолел преграду, чтобы тут же отдернуть палец от статуи. Жжется. Бессмертный заливисто захохотал. Конечно, жжется. Ты же праведник, а это, демоническая статуя, у тебя мозги есть, ее трогать? Еще легко отделался. Ой, очень смешно, сам предложил. Мозги надо включать. От собственного учителя подлянки не ожидал. Стараясь не обращать внимания на бойню жаб, которой занимались лисы, я просто продолжил еще интенсивнее работать четками. Кроме тех, которые летали, я взял в руку всю связку и начал хлестать ими статую, как отец нерадивого ребенка, и это начало помогать. От статуи начали откалываться целые куски камня. Да, видно, когда четки в одной связке, их убойная сила повышается. Надо было догадаться, но я не догадался. Треск. Ну наконец-то. Откололся небольшой кусок статуи. Я замолотил по каменной жабе яростнее. И понял, что справа жабы прорвались, мой правый бок заплевали. Я старался максимально подставлять одежду святого и продолжать лупить. Делать это одновременно и поддерживать мантру я бы не смог. Ван, ты скоро? Взвизгнула Джинг. Уже почти. От статуи во все стороны летели отколовшиеся камни, и ее демоническая энергия с каждым ударом становилась слабее. Хть-фу-хть-фу-хть-фу-хть-фу. В спину полетели сгустки болотной слизи, вперемешку с грязной ци. Не беспокойся, я их беру на себя. И кувшин взял. Когда уже от статуи осталась половина, я решил попробовать снова нанести символ очищения. Да, не изгнание. Я понял, что тут он не подходит. Надо было сразу оба попробовать по очереди. Сказано, сделано. Решил действовать радикально. Дотронулся до пальцев, кожу обожгло и закапала кровь. Я начал выводить символ прямо на статуе, и камень под ним буквально плавился. Значит, я делаю все правильно. Символ зашипел, зашкварчал, но, дополненный чистой ци и моей кровью, сработал. Я в него вбухал треть запаса узла, а через секунду вокруг символа по статуе пошли маленькие трещины, потом крупнее, а потом каменная жаба просто развалилась на части, а земля под ногами как-то странно задрожала и загудела. Четкие символы очищения, вот как надо с этими статуями работать. Сначала дубасишь, а потом рисуешь символ, и все, делов-то. И вдруг ко мне рванули тонкие потоки демонической ци из статуи. Не знаю, как я успел, но защитная пленка мантры возникла моментально, а я отпрыгнул подальше. Вот только щупальца прошили пленку, будто ее и не было, и скользнули по моему телу, чтобы через мгновение рассеяться, будто их никогда и не было. Была предпринята попытка наложить на носителя малое демоническое проклятие. Попытка неудачна. В смысле попытка неудачна? Удивленно переспросил я. Более мощное малое проклятие, хотя не пропускает проклятие с меньшим эффектом, чем свое. То есть больше и пропустит, прищурил я глаза. Именно. Я вздохнул, но, как оказалось, рано расслабился. Ван, помоги нам, крикнула Джинг. Нас сейчас заплюют. Эти жабы с ума сошли. Да, рано я расслабился, потому что жабы не подохли. Пока у меня была битва со статуей, у лисиц была не менее важная с жабами, которые окружали их со всех сторон. Я завращал вокруг себя четки и кинулся на помощь своим верным спутницам. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Мы тяжело дышали. Я, лисы, горшок, выжившие жабы. Да, были и такие. Это было побоище похлеще ледового. Это было болотное побоище. Наверное, еще никто так не истреблял жабий рот в таких количествах, как мы. Уж на этих болотах точно. Обе лисы лежали бочком на твердом клочке земли, а я, на берегу болота. Идол жаба был уничтожен. И, наверное, все-таки силы у жаб убавились. Потому что грязной ци в их плевках стало ощутимо меньше. А без нее кто они? Просто вонючие и квакучие жабы, которых перегрызть лисе, что раз плюнуть. Но лисы обожрались. Да, им было почти все равно, что жрать, желудок у них был железный, так что они лежали и отдыхали не только от усталости, но и от обжорства. Эх, они неисправимы, по-прежнему тянут в рот что попало. Я взглянул на сотни жабьих глаз, которые черными глазками выглянули из воды и удалились прочь, медленными грибками, не отводя взгляда. Они признавали свое поражение. Все вокруг было усеяно трупами демонических жаб. Устали, выдохнула Хрули. Наелись, добавила Джинг. Заплеван и опозорен, вздохнул Либо. Да подожди, я тебя сейчас вымою. Давай уже, мне надоело ждать. Все болит, простонала Хрули. Все жжется, добавила Джинг. Мерзко на душе, вставил Бессмертный. Битва не прошла для лис совсем уж безболезненно. Их шерсть, наверное, процентов на 60 была выедена кислотой жаб и их ци. Так что мне еще предстояло их как следует полечить. Но это после того, как я восстановлю хоть немного своей ци, потому что я был практически пуст после этой битвы. Четки ведь тоже требовали ци, и расходовали ее. Чем дольше бой длился, тем сложнее было ими управлять. Под конец я управлялся только 4 бусинами. Ладно, я взял кувшин, который тоже устал. Он ведь прикрывал меня от плевков жаб, а это тоже расходовало мою ци для его полета. Конечно же, через секунду я его мыл в болотной воде. О, небо, наконец-то я не ощущаю себя грязным, простонал Либо, и левый бок потри. Вот так, и внизу осталось жабьей слизи. Тоже убери, мерзость. Да вижу я, вижу. Итак, мою, я понемногу оттер всю грязь и слизь, что была на нем, и он снова засиял, засверкал чистотой. Хм, ладно, не засиял. Это по-прежнему был коричневый глиняный горшок, который выцвел еще в момент его создания. Просто теперь он был чистый и довольный. Другое дело, ученик другое дело. Еще бы сполоснуть венцом, так вообще был бы прекрасный аромат. Жабы удрали на соседние болота, но, очевидно, совсем уходить отсюда не собирались. И я их понимал, ты тут жил, обживал, болото родное обсаживал цветочками, а тут нате уходи. Кстати о цветах, вот они, те самые цветы, которых нажралась Хрули. В 3-4 местах на болоте они росли фиолетовыми группками, немного сияя и издавая противный запах, который доносился даже до меня. Тем не менее, выяснить, что это за зверь, было надо, поэтому я заскользил к ближайшему островку с цветами и использовал нейросеть. Ци потекла в глаза, и нейросеть выдала табличку. Цветы демонического забвения, насыщенные энергией, могут использоваться в алхимии. Ци чрезвычайно токсична, можно переработать. Подобный эффект обладают сильным дурманящим эффектом. Слабые духом существа могут окончательно сойти с ума. Есть шанс, что цветок подчинит волю принявшего его существа, и тогда существо будет медленно превращаться в нечто демоническое. Ничего себе описание. Теперь понятно, почему моей Хрули было так плохо. Эту заразу точно надо уничтожить. Я заскользил, используя шаги святого, к островку цветов и закрутил вокруг себя четки. Думаю, на то, чтобы уничтожить тут цветы, мне ци хватит. Бах-бах-бах, бусы легко прожигали цветы, стебли и те сгорали с противным шипением. В общем, четки не оставляли от цветов ничего. Когда они выгорели, я решил подойти поближе к уничтоженным растениям, и понял, что делать этого не стоит. Едва я очутился в 3 шагах от них, как ощутил, что от запаха у мозг буквально плывет, по нему бьют словно кувалдой. Сразу начали всякие мысли в голову лезть. Захотелось встать на карачки, завыть волком и сожрать эти цветы. А что, если б я подошел к целым цветам? Нет, эту дрянь точно нужно уничтожить. Все кустики. Ладно, теперь следующий куст и следующий. Я скользил от островка к островку с самыми благородными намерениями. За 10 минут было все кончено. Я хотел было еще и корни выдрать, но когда вновь приблизился к их островку, то понял, что запах там до сих пор стоит такой дурманищий, что можно сойти с ума. Так что я решил, что сделал для очистки окружающей среды достаточно, и вернулся к лисам и медитации. Все-таки вокруг меня скопилось более чем достаточно демонической ци, которую надо бы переработать в чистую ци, и восполнить запасы, и только тогда двигаться дальше. Хрули, Джинг, позвал я лис. Да, Ван, лисы всячески показывали, как тяжело и больно им передвигаться. Хрули выставила на обозрение свой пропаленный и обгоревший бок, Джинг, свои плечи. В общем, они всячески намекали на то, что неплохо бы их поскорее подлечить. Да подлечу я вас, подлечу, только ци дайте восстановить. Сейчас я погружусь в себя, так что охраняйте меня, поняли? Да, Ван, убьем всех жаб, тявкнула Джинг. Да единой, добавила Хрули. Ну а ты, учитель, обратился к бессмертному. Знаю, знаю. Опять плевки собирать своим бессмертным и бесценным телом? Да, да. Как же мне надоели эти болота, когда мы уже в нормальные места придем. В бордель, например. На женщин пышных и не очень посмотрим. На лица прекрасные. Когда я смогу увидеть их изящные движения, наклоны их бедер, ароматы их тел. Не отвлекай. И помечтать не дадут пленнику кувшина. Пленнику собственной глупости и пьянства. Ну давай, почитай мне еще наставление, молокосос. Кто тут из нас учитель, а кто ученик? Знай свое место. Сиди и медитируй. На большее пока не способен. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Прервал я медитацию не по своей воле. Причиной послужила злобная, громкая и квакающая воля, звучавшая как фальшивый тромбон. Наверное, слишком уж долго и вольготно тут засиделись, почти полтора дня отдыха, за которые я успел и вылечить лис, и самому восстановиться, а теперь продолжал перерабатывать ци демонических жаб. Закончить не дали. Ван, тут матка, рявкнул Либо. Ван, тревога, надо бежать. Я, собственно, и сам уже подорвался. Справа, в шагах в 200 приземлилась жабоматка, и все эти жабы, которые тихо сидели по окрестным болотам, побитые, униженные и оскорбленные, запрыгали к ней и начали что-то оживленно квакать, не иначе жаловались. Кваа, тыдыщ, плюх, от прыжка вокруг разлетелись брызги воды. Я уже активировал шаги святого и рванул подальше. Статую я уничтожил, но, как я понимал, она тут не одна. Надеюсь, уже это хоть немного ослабило жабий рот. Мои ноги скользили по болотной воде, и я на такой скорости, которой никогда бы не смог достичь на своих двоих, бежал вперед. Замедлялся только там, где была суша. Теперь мне было бы удобнее, если бы везде была вода. Приходилось бежать ножками, а потом на технике скользить дальше, пока мы наконец-то порядочно не оторвались от жабоматки. Меня снова вели лисы какими-то тропами. «Сюда!» — кричала Хрули. «Нет, сюда!» — перебивала ее Джинг. «Там опасность!» «Да нет там никакой опасности, просто большая змея!» «Я об этом и говорю!» Лисы обреченно вздохнул Либо. «Я следом за ним!» «Впрочем, от погони мы ушли, и уже это было хорошо!» «Впрочем, с техникой отшельника, теперь я мог по болотам легко уходить от погони!» «Плохо было другое!» «Мы каким-то неведомым мне образом прискакали прямиком к другой статуе!» таких же размеров, и вокруг нее собрались, обращенные лицом к идолу, тысячи жаб. Они что-то квакали и поглощали энергию, которую статуя тонкими струйками давала каждая из жаб. Мы застыли как вкопанные. «Кажется, мы не вовремя», — заметил Хрули. «Или наоборот, вовремя», — кровожадно рыкнула Джинг. «Похоже, в наших силах было как раз прервать сеанс коллективного моления идолу демона-жабы тысяч квакающих последователей, и, главное, прервать передачу им демонической ци». «Эх, не тем вы молитесь, лягушатники», — мелькнула мысль, и я просто рванул в атаку, раскручивая вокруг себя четки. Нельзя было ждать. Эффект неожиданности должен был сыграть на нашей стороне. В тот же миг квак-храп тысяч зависших в пространстве жаб прекратился, и тысячи наполненных злостью и демонической ци глаз повернулись прямо в мою сторону. Прозвучало дружно, тысячеголосое «хтьфу», и в меня полетели плевки. Многочисленные. Деревня Болотная. Примерно то же время. Старуха Ши сидела на лавочке и, как обычно, смотрела на болото. Взгляд ее был недобро прищурен. Она вспоминала чужака, который туда ушел, и надеялась она об одном, чтобы он там сгинул. Уж очень не понравилась ей его ци. Очень неприятная, противная ци. Праведная ци. И чувствовался старик опасным. Именно поэтому она и предупреждала его не трогать жаб, и ни в коем случае не идти к озеру с серебристым карпом. Она чувствовала, что это может плохо кончиться. Не для него, для нее, для них, для жаб. И вот сегодня все жабы на болотах разволновались, расквакались. Плохой знак, очень плохой. «Тетушка Ши, может, пора домой?» — спросил ее один из молодых людей. «Уже холодает, да и опасно так поздно оставаться снаружи». Не успела она ему ответить, как ее сердце пронзило словно острой иглой, и она рухнула с лавочки. «Тетушка Ши!» — подскочил к ней парень и помог подняться. «Тебе плохо? Знахарку позвать? Ква? А?» — недоуменно спросил парень. «Да нет», — сцепив зубы, ответила старуха Ши и сплюнула кровь. Она случайно от боли квакнула. «Как привыкла. Ну, как знаешь, тетушка Ши. Вон тебе совсем плохо, аж шатает». Однако она убедила заботливого парня, что с ней все хорошо. «Вот ублюдок, не сгинул, тварь такая. Еще и статуе навредил. Чтоб тебя демоны драли во все щели, урод. Чтоб тебя матка сожрала и не поперхнулась. чтоб тебя. Еще минут 10 тетушка Ши покрывала всеми ругательствами, которые только знала, того чужака, который отправился на болото. Мало кто знал, но именно тетушка Ши, которую большинство называло за глаза старухой Ши, была последовательницей культа трехлапой демонической жабы и приложила руку и кровь к созданию каждой каменной статуи. Да, собственно, в ней самой была жабья кровь. Поэтому сейчас она от злобы буквально раздувалась и с ненавистью смотрела на болото, а потом не выдержала. Кваааа. Ее жабья натура иногда вырывалась на свободу. Дети в деревне попросыпались, а взрослых бросила в холодный пот от этого ква. «Ненавижу праведников», — прошипела она через секунду. Глава 20. Мы опять устроили бойню, только в этот раз почему-то ни одна матка не пришла, а статуя разрушилась еще легче, чем предыдущая. Похоже, то, что она отдала свою демоническую ци своим квакающим последователям, ослабило ее на время. А может, дело в том, что чем меньше статуи становилось, тем слабее они были. Кажется, скоро узнаю. И в этот раз на меня пыталось наложиться демоническое проклятие. Я думаю, что это были не сами статуи, а кто-то очень злой на то, что я разрушаю его идолов, хотел мне так отомстить, мелко подгадить, но не вышло. Спасибо малому проклятию Хатея, а то мало ли, что там на меня демонюги хотят наложить, может что-то очень неприятное. А так, получалось как горох об стенку. Хоть раз проклятие сыграло мне в плюс. В любом случае, постепенно мы научились работать против жаб. Лисы брали тех, что сбоку, я рвался в центр, а горшок меня прикрывал. И вместе с четками, и использованием символом очищения, в который я вбухивал теперь сразу порядочно ци, я быстро разрушал статуи. Отшельник был прав. Разрушить их и очистить болото с четками и его техникой мне было под силу. Главное, до поры до времени избегать маток. Через день после этой статуи мы наткнулись на еще одну. Как и предыдущая, она распалась на мелкие каменные крошки, а в меня выстрелили фиолетовые щупальца, которые, бессильно скользнув по моему телу, растаяли в воздухе. В этот момент прозвучал странный недовольный подземный ква, но на этом все и кончилось. Без статуи жабы утрачивали львиную долю своей агрессивности и разбегались. Ну а мы сразу отправлялись подальше, где не так воняло убитыми жабами. Старались находить местечко потише и побезопасней, потому что к уничтоженной статуе наверняка через время прискачет обеспокоенная матка. Я медитировал, восстанавливал ци. Лисы зализывали раны, которые я потом долечивал. В основном раны были несерьезные, по большей части ожоги, которые моя ци прекрасно исцеляла. Так что лисам жаловаться было ни на что. А вот Либо. Либо давал волю своему ядовитому языку и обругивал всех и вся. Не знаю, что его так бесило, что в него плевали, или что он, кроме как принимать плевки, сейчас был больше ни на что не способен. А может, ему просто нравилось изображать из себя очень обиженного. Лично я склонялся к последнему. Наверное, из-за того, что он скоро начал явно переигрывать лисы, и я просто перестали обращать на него внимание. После того, как я излечивал лис, я продолжал перерабатывать прилипшую ко мне демоническую ци и восстанавливать запасы, а лисы, тем временем, рыскали в поисках других статуй. Только теперь они уже ни к каким цветам не подходили, были научены горьким опытом Хрули. Правда, перед их вылазками приходилось по 10 раз им повторять, чтоб не только к цветам забвения не лезли, но и вообще ни к каким. Только вместе со мной, найти очередную жабью статую идола для них проблем не составляло. Они гоняли по болотам и между холмов с такой скоростью, что я даже с шагами святого не догнал бы их. Они, по сути, были разведчицами. Маленькие, верткие, неуловимые и не оставляющие следов. Ну, почти. Прежде чем приступить к уничтожению остальных статуй, я решил сперва узнать, сколько их тут вообще. Ответ я получил через 5 дней, проведенных на болотах. Статуй было всего 5. Одна большая и 4 маленькие, это включая те две, которые мы уже уничтожили. Значит, оставалось уничтожить только 3 статуи. И если все будет проходить так же, как и в прошлые разы, то мы закончим быстро. Ну и если нам не помешают жабоматки. Эх, Ван, если бы не твое обещание, мы могли бы уже покинуть эти дурацкие болота и быть уже в Великих Карповых озерах. Дернул же демон тебя за язык согласиться с этим отшельником. Эх, бессмертный ли, вам не кажется, что очистить эти болота неплохая цель, и покрошить еще пару тысяч демонических жаб, а, и людям в деревне станет легче, и другим путникам, которые решат сюда зайти. Нормальные сюда идти не будут, фыркнул Либо. «Мы пошли, нам было надо». Я с ним был не согласен. Честно, мне самому нравилось разрушать эти воняющие мерзкой цистатуи. Может, это влияние праведности? Может, у праведников возникает инстинктивное отвращение к демонической ци, как и у демонюк к нашей, правдиной? И, тем не менее, что мы, что они, перерабатываем ци друг друга? Интересный выверт природы. Инь-ян в деле, темное, светлое, что-то подозрительно легко, выдохнул я, когда мы разрушили еще две статуи. Ну, так-то до самой крупной мы еще не дошли, заметил Либо. Это верно, согласился я. Конечно, легкость была благодаря моим четкам. Один раз я попробовал разрушить статую просто символом очищения, и надо ли говорить, что ничего у меня не получилось, просто впустую потратил ци и свою кровь. Так что предварительное ослабление четками на самом деле очень помогало. Что еще радовало, так это то, что энергии от убийств жаб было так много, что я начал открывать дублирующие меридианы, под присмотром бессмертного естественно. Ход схемы я и выучил на зубок, но он все равно каким-то образом подключался к моему духовному зрению и контролировал процесс, корректируя и меняя вправо или влево. Это здорово помогало, иначе бы меридианы получались бы неровными, чуток кривоватыми, и исправить это было нельзя. Хотя как нельзя, ведь чуть подровняло же мои меридианы на острове, когда я пропустил через себя кучу совершенной ци. Может, и новые меридианы можно точно так же сделать идеальными. Теперь, кстати, бессмертного уж нельзя было его упрекнуть в бесполезности. Кривые дублирующие меридианы, это вообще не критично, сказал Либо, после открытия третьего дублирующего меридиана, который теперь вместе с двумя другими, словно змейка обвивал первый основной меридиан. Да, серьезно, переспросил я, просто будут работать вдвое хуже, хмыкнул он, а так, вообще не важно. Понятно, значит, критично. Ну а ты как думал, это твоя будущая энергосистема, каналы которые прокачивают как твою ци, так и ци врагов, если схлопочешь стихийную атаку. С каждой последующей уничтоженной статуей, жабоматка и жаба-отец искали меня все яростней, так что приходилось иногда по несколько часов удирать от них, пока мои следы не терялись. Ну или пока не смывался запах убитых сородичей и я не переваривал демоническую ци, по которой, как я думал, они меня и отслеживали. Вообще, теперь, конечно, я убегал от них легко, но и минус был, эти дни я почти не спал, расслабляться я не мог, разве что буквально на часок-другой, под присмотром и охраной лис. Так что я, через полторы недели такой жизни на болотах я, как и Либо, не мог дождаться, когда наконец покину эти места. Болотная вонь, бесконечно кусающие насекомые и, конечно, вездесущие плюющиеся жабы меня уже порядком поднадоели. Но все-таки, прежде нужно было закончить начатое. Но я ощущал, что уже скоро, что еще совсем чуть-чуть, и все. К походу на главного идола я готовился несколько дней, копил ци. И, что удивительно, в это время жабоматка и жабо-отец ни разу на меня не вышли. Зато мы заметили, что мелкие демоножабы после уничтожения четырех алтарей ослабели. Причем ощутимо. Плевки не были такими ядовитыми, а сами они стали не такими резвыми. По всему выходило, что эффект был, и еще какой, просто не сразу. Возможно, статуи до уничтожения успели подзарядить своих последователей, и теперь их силы иссякали. Что ж с ними станет после уничтожения главного алтаря? Совсем подохнут? Подобный исход меня бы только обрадовал, но я сильно на это не надеялся. Так изредка мечтал. «Ну что, Ван?» – спросила Джинг. «Пошли разрушать большую статую?» Я кивнул, поднимаясь. Я был полон сил, энергии на мне не оставалось демонической ци. Я все переработал, да еще и новый дублирующий меридиан начал открывать, уже вокруг второго основного. Открыл на треть. Поскольку дублирующие меридианы были в разы тоньше, то и открывались они быстрее. Правда, их было и больше в три раза. Почти два часа мы осторожно добирались до места, где располагалась большая статуя идол-жабы. Последние лисы были уверены в этом, так как обшарили все окрестные болота и больше ничего не нашли. А нюх у них на демоническую ци, будь здоров. Перед нами раскинулось довольно большое болото, спрятанное между холмов, и в центре него стояла статуя. Мы с лисами застыли. Планы поменялись. Прямо сейчас мы атаковать не могли, потому что статуя была не одна, ее охраняли те самые здоровые жабы, загнавшие меня на остров к отшельнику. И тут я понял, что мы совершили глупость. Надо было начать с большой статуи, а потом добивать маленькие. Так матки не знали, Какую статую охранять? Теперь же они просто сели возле последней уцелевшей. Мда, теперь мне стало понятно, почему последние 3-4 дня меня никто не преследовал. Жабы решили охранять свое святое место, вместо того, чтобы охотиться на меня. Они догадались, что я сюда приду. Приду за последней статуей. Не такие уж эти твари и тупые. Я решил, что это не наилучший день для того, чтобы атаковать статую. Поэтому мы выжидали почти 4 дня. Но эти твари вообще не сдвинулись ни на сантиметр. Стали столбами и высматривали все вокруг, готовые заплевать врага. Или прыгнуть и придавить своей массой. Это бы у них легко получилось. В итоге план предложил Либо. И он мне не понравился, но понравился лисам. Так что я просто оказался в меньшинстве. Хрули и Джинг должны были стать приманкой и выманить двух жаб подальше от статуи. Ну а я, тем временем, должен был разрушить статую. План был простой, и не сказать, что надежный, но другого не было. Со статуей нужно было разобраться и двигаться дальше. Ну, погнали, лисы, скомандовал Либо. Хрули и Джинг тут же сорвались в две разные стороны. Каждая должна была взять на себя по здоровой жабе. Были и мелкие жабы, но они стали совсем вялыми. Даже не все из них плевались. Матки пока не двигались, только раздували горло, злобно квакая. Их глаза следили за лисами, а сами они никак на противниц не реагировали. А вот когда лисы на сумасшедшей скорости стали истреблять их потомство, которое собралось на болоте, они уже не удержались. Тяжело переставляя лапами, они начали шагать в сторону нарушителей жабьего спокойствия. Ну и плеваться, куда же без этого. Плюх, плюх, каждая из них выстрелила сгустком ци, но я даже невооруженным взглядом заметил, что сгустки эти были значительно меньше тех, которыми они плевались в меня, когда загнали на остров Отшельника, причем меньше раза в 3-4, как будто их запасы ци были на исходе. Это меня подбодрило. По движениям было заметно, что матки ослабели и двигались вяло. Это меня воодушевило. А они уже не такие бодрые, заметил Либо. Бодрые или нет, они по-прежнему были огромными жабами. Лисы, тем временем, уворачиваясь от редких плевков, подбегали к жабам шагов на 20, дразнились, бегали вокруг и отбегали. И это заставляло маток, шлепая по болоту, двигаться за ними. Да, если еще недели две назад у лис бы ничего не вышло, но теперь у них было сильное преимущество в скорости. Похоже, я переоценил разум этих жаб. Они даже не понимали, что их выманивают подальше от статуи. В глазах плескалась ярость и желание наказать двух мелких поганок. Лисы действовали хитро, выманивали по чуть-чуть. Особенно хорошо с этим справлялась Хрули. На нее жаба очень зло квакала и, переваливаясь, топала к ней, пока не прыгала. Думаю, все дело в том, что Хрули, пусть и немного, но источала праведную ци, а значит, в глазах демонюги, была настоящим врагом. Так что первой, кому удалось выманить жабу прямо с болота, шагов на 300-400 была именно Хрули. Жаба, в конце концов, не выдержала и короткими прыжками, намного меньшими, чем во время моего преследования, запрыгала за лисой. И догнать, конечно же, не могла. Она бы и старую, рыжеватую Хрули бы не догнала, а теперь, с зачатком второго хвоста, и подавно. Так что как только жабы начали отдаляться, я начал подбираться тихо, скрытно к статуе. Мелкие жабы меня заметили и квакали, но, похоже, их квак не отличался от обычного, потому что на него никто не среагировал. Ну а я их не убивал, только горшок меня прикрывал. Ну и одежда. Через секунд 20 я был у статуи. Четки раскрутились вокруг меня и полетели в статую. Бах-бах, сначала я поцелил врага, обломаем этой жабе их, нечего пугать тут народ. Бум-бум-бум, три удара прямо в правый рог, и он треснул. Еще столько же во второй, и он с хрустом обломился и рухнул в грязь. На удивление, этот звук жаботматки не услышали, не почувствовали, что их статуе наносит вред. Перехватив четки в руку, я заколотил ими по морде жабы, но в этот раз мне попалась особо крепкая статуя. Камень откалывался мелкими кусочками, а трещин не появлялось. Пора. Пора ставить символ очищения. Я дотронулся до статуи, кожу ожидаемо обожгло и потекла кровь, которой я тут же начал рисовать символ очищения. Прямо по камню. В каждый завиток я вбухивал свою ци. Много своей ци. Наверное, ушло 80% от того, что у меня было. Я добавлял и добавлял, а статуя все не хотела разрушаться. Наконец-то, когда символ налился светом и начал плавить камень, статуя пошла трещинами. Сначала ее рогатая голова, «Кваака!» Я обернулся, а на меня уставилась пара очень злых глаз. Та жаба, которую отвлекала Джинг, четки заработали, доламывая голову. Знак не справлялся. Чух! Она упала в грязь, громко чавкнув. Я замолотил четками по спине статуи, по ногам. Вот только одновременно с этим угасал символ очищения. «Еще добавь ци и крови!» Рявкнул Либо. Я тут же обновил символ, добавив и того. Он вновь засиял ярким светом, и вот теперь вокруг него зазмеились сети трещин. Именно по местам трещин я и стал лупить, расширяя их. «Кваа! Ван, осторожно!» Я и сам почувствовал холодок между лопатками, верный признак опасности, и прыгнул, спрятавшись за статую. Ци жабы попала в нее, но стекла без последствий. Я выдохнул и продолжил долбить статую. Времени у меня не было. Если что, шаги святого наготове. Хх-тьфу. Чавк. Еще один плевок полетел в меня. Ну и я как умный и слабый пока праведник опять вовремя нырнул за статую. Так, уворачиваясь от плевков, я продолжал лупить статую вообще везде, куда попадал. Тык-тык-тык-тык. Четки бились о камень, как горох о стену. Только все же с большим эффектом, оставляя после себя вмятины, а где-то откалывая камень. Кажется, дело пошло. Вот только жаба приближалась, игнорируя лису. «Стоять!» Вдруг взмыл вверх передо мной Либо, и от звуков его голоса жабоматка натурально остановилась. Честно говоря, от такого голоса бессмертного и у меня поджилки затряслись. Да, он уже пару раз так делал, когда прикрикивал на лис. Но в этот раз он взял больше моей ци и усилил свой голос. «Чего тупишь, смертный ученик? Бей, пока я ее оглушил!» «Жабу бить?» «Не понял я. Да статую, придурок!» «Ба-ба-ба-ба!» «Та-та-та-та!» Я начал рисовать маленькие символы очищения по всей статуе. Кровь. Да, от прикосновения к статуе руки сжигало моментально. Вдобавок я начал рисовать несмываемый символ очищения своей кровью. Бах! Наконец-то! Голова статуи рухнула, и посреди туловища прошла мощная трещина. А ко мне уже прыгала вторая жабоматка. «Стоять!» Вновь бахнул голосом на всю округу Либо. «Ты так всю мою ци просрешь. Работай, идиот!» И я работал. Наверное, любая псмщица была бы довольна мной. Только вместо плетки у меня были четки, которыми я со всей возможной яростью хлестал статую. Треск, треск. Еще две толстые трещины в прямом смысле располовинили статую. По земле и болоту прошла мощная дрожь. Статуя зашаталась, и жабы-переростки начали терять равновесие. А через пару мгновений бабахнуло. Статуя развалилась на части, а жабоматки как подкошенные упали на бок, и их глаза перестали двигаться. Они тупо смотрели на меня, словно осуждая за мой поступок. «Ага, нет уж, даже не пытайтесь, вы злые». «Фуф», выдохнул я, вытирая окровавленной ладонью пот. Ну а ко мне полилась просто тьма демонической ци. Я аж чуть не поперхнулся от такого потока. Ничего себе в них было ци. «Ван», закричал Либо. «Ван», взвизгнули лисы. «Ван», взревел Либо. Но я и сам в тот же миг зачитал мантру и завращал вокруг себя четки. Это было уже рефлексом, не иначе. Но, как говорится, слона-то я и не приметил. Вернее, жабу. Маленькую, черную, выпрыгнувшую из статуи. Она не была вещественной, а была словно бы материализовавшимся сгустком ци. И сейчас она прыгнула на меня. Четки врезались в нее и прошли как сквозь дым, не нанеся никакого вреда. Я отскочил назад, но понял, что не успеваю. Время будто замедлилось, и я увидел, как эта жаба просто вытянулась вперед толстым щупальцем. Вот же ж, жаба каким-то неведомым образом уклонилась от одной бусины, второй, третьей, четвертой. Бах, одна четко задела ее и снова без толку. Я успел сделать только еще один шаг назад и закрыться рукой. Пленку от мантры жаба даже не почувствовала. Она просто облетела мою руку и проникла прямо в грудь. Твою мать, Ван, я ощутил, как в меня вползает словно что-то скользкое и противное, эта сущность, и я никак не мог от нее защититься. На вас наложено большое демоническое проклятие закупорки меридиан. Проклятие приняло форму энергетического паразита. В данный момент для его изгнания ваших сил недостаточно, а твоих, на этом мои полномочия все, окончены. А как же проклятие Хатея? Данное проклятие превосходит его по мощи. Я застыл, прислушиваясь к своему телу, и ощутил, как эта демоножаба оплетает мое тело невидимыми щупальцами, оплетает еще не раскрытые меридианы. Она попыталась оплести и открытые, но я швырнул туда очищенную ци, и та обожгла щупальца жабы, и та их умыкнула обратно, там, где я ее не мог достать своей ци. Нет, так не пойдет, попробуем еще кое-что. Через секунду я нарисовал символ очищения и хлопнул по своей груди. Хак-хака, я отхаркнул крохи демонической ци и свою кровь. Много крови о жабе хоть бы хны. Данный способ не подходит для извлечения сущности из вашего тела. Вы наносите себе больший вред, чем паразиту. Да как так-то? Как такое вообще возможно? Я застыл в неподвижности. Так, у меня еще был символ изгнания. Бах. Через секунду я нарисовал его на груди. Результат был тот же. Я выхаркнул кучу своей крови и лишь пару капель демонической ци. Вляпался. Вот и делай благие дела. Я вздохнул, которая злобно квакнула внутри меня, в ответ на такую попытку изгнать ее. Ван, обеспокоенно позвал меня Либо. Ван, подбежали ко мне лисы. Дело, швах, сказал я бессмертному. Дорогие читатели, не забывайте подписываться на сам цикл и на автора, чтоб не пропускать уведомлений, а то скоро тритом. Глава 21. Ван, что-то ты бледный. Тебе плохо, Ван? Да уж, нехорошо, пробормотал я. Как это вообще произошло, Либо? Я не понимаю. Никакая защита не спасла. Неужели проклятие может так просто взять и присосаться к праведнику? Ну, хоть и же проклял тебя, и праведность не спасла. Спасибо одному бессмертному, благодаря которому я попал под раздачу. Да и там целый бог, а тут жаба какая-то. Ван, не надо недооценивать демонов. В тебя влетел сгусток воли демонической жабы. Это не просто демоническая ци, это, по сути, разумная сущность. Как только ты уничтожил ее вместилище статую, она попыталась найти новую оболочку. Могла в лис шмыгнуть, если бы те стояли рядом, но ты был ближе. Так что я бы еще радовался, что она прыгнула в тебя. Поверь, из Хрули и Джинг ты бы ее точно не прогнал, она бы их перекроила в нечто кхм мерзкое. Ну а тебя так просто не взять. Я прислушался к внутренней жабе. Да уж, хоть она и затихарилась, но ощущение сильной тошноты, почти блевоты, не покидало меня. Значит, символы, которые дал мне отшельник, против этой твари бесполезны. Получается, я вообще от нее не могу избавиться? Почему же? Можешь. Сейчас вспоминаю. Дай немного времени. Там что-то связанное с духовными лотосами. Надо точно бы вспомнить. Бессмертных-то демоны не могут поработить, так что мне эти знания были ни к чему. Да уж, этому бессмертному, если так послушать, все знания были ни к чему. Очищение и изгнание точно пока не пробуй. Даже я вижу, как тебе повредило внутренние органы. Только хуже сделаешь. Я духовным зрением взглянул на себя. И везде, где было можно, везде, где были нераскрытые меридианы, тянулись щупальца этой жабы, а сама она злобно сидела где-то в районе живота, подальше от узла меридиан. Ну, есть и хорошие новости. Если она сунется в твой узел или меридиан, ты ее сожжешь, радостно заметил Либо. Ну, она же не тупая, чтобы соваться. Это да, скорее всего, она туда не сунется. Она просто будет избегать прямого столкновения и будет прятаться от твоей ци по всему телу. Благо, мест таких в твоем теле хватает. Каких мест? Мест, куда твои меридианы не достают, потому что они не раскрыты. Ясно. Нейросеть, ты знаешь, что может помочь мне. Точного решения у меня нет. Вреда от символов больше, чем пользы. Есть вариант с использованием мощных духовных растений. В теории это может помочь. Как именно? Использование духовных растений в качестве пищи. Просто есть их, да. Духовные растения с высоким содержанием стихии сами по себе очищают меридианы. Пусть это и очень рискованный метод, грозящий повреждением меридиан, но тем не менее на теле праведника может и сработать. Ну а расширив поле своей ци по всему телу, жабе негде будет спрятаться. Это похоже на тот случай, когда вы объелись огненного краснохвостого рака и стихия помогла вам прожечь меридиан. Понял. Ладно, это уже звучит как что-то. Либо, а теперь жаба уже не перебросится на лис. Я с опаской и тревогой смотрел на Хрули и Джинг, которые обеспокоенно смотрели на меня, застывшего и погрузившегося в себя. Нет, эта тварь тебя не покинет, ты слишком лакомая цель. И почему на меня липнет всякая мерзость, что за судьба-то такая? Привыкай, ты же праведник. Я прошелся взад-вперед, тело функционировало вроде бы без проблем, зато энергетическая система тела была будто зажата. Ква, громко квакнуло внутри. Да, оно еще и квакает. Ван, мы видели, как в тебя прыгнула жаба, обеспокоенно сказала Хрули. Черная такая, из ци, а потом исчезла, добавила Джинг. Пытался выплюнуть, спросили они дружно. Да, сказала Джинг, если я какую-то гадость сожру, то потом делаю кхе-кхе и она выходит. Эх, лисы, лисы, вздохнул я, да, теперь жаба во мне. и так просто от нее не избавиться. Лисы дружно ахнули. «Это плохо», — покачала головой Хрули. «Очень», — добавила Джинг. «Он и так знает», — подал голос Либо. «Так, сделаем вдох-выдох. Ничего страшного ведь не случилось на самом деле. Ну, есть жаба какая-то внутри. Но я жив, и она явно не сможет захватить мои меридианы. Начну искать духовные растения и... Ква». «Да, это ква» прозвучало так, будто мне в голову вставили наушники и туда подали жабий квак. «Вокруг меня, тем временем, скапливалась тьма демонической ци. А я говорил, не надо выполнять данное отшельнику обещание. Спокойненько бы шел себе дальше без проблем и горяб не знал. Но нет, зачем слушать своего учителя, бессмертного и мудрого? Лучше верить каждому встречному отшельнику с честными глазами. Слово надо держать, Либо, ты и сам это знаешь. Да-да-да, увидишь скоро, что поступаешь так только ты. Нормальные практики врут, обманывают и нарушают собственные обещания постоянно. В этом я не сомневался. Ну кроме клятв небу, эта штука надежная, но ты ее не давал. Спасибо, с клятвами небу я как-то повременю. Вот это правильно, нечего себя сковывать обязательствами. Вот я как раз было дело. А, да так, ничего, жаба внутри, тем временем, застыла и даже квакать перестала. Видимо тоже ждала, что именно я буду предпринимать. А вообще, сказал Либо через секунду, ты бы начал очищать демоническую ци, а то ты же не хочешь, чтобы эта жаба еще сильнее стала, отхватив демонической ци вокруг тебя. Не хочу. Хрули, Джинг, мы сваливаем отсюда, сказал я громко лисам. Куда? Почти одновременно спросили они. Куда подальше? Свое дело мы сделали. Вы, кстати, тоже, без вас я бы не справился. Лисы, казалось, аж покраснели. Мы двинулись прочь от развалин статуи, а лисы напоследок стали над тушами жаб и плюнули на них, а потом весело побежали ко мне. Либо был прав. Нужно срочно найти нормальное место для медитации, а не жабье побоище. Демоническая ци липла ко мне все больше, она летела ко мне от всех издохших мелких жаб. Я двинулся прочь, мне больше не нужно было блуждать по болотам в поисках статуй. Я мог идти к возвышающейся над этими местами равнине, той самой, где располагались великие карповые озера. Уж где-где, а тут я нормальных духовных растений не найду. За эти полторы недели лисы находили только всякую дрянь, которую я сжигал четками. Демоническая ци здорово подпортила здешнюю фауну. До более-менее твердой поверхности мы шли несколько часов, и все эти несколько часов меня не покидало ощущение, что с болотами что-то происходит. Ежеминутно, ежесекундно, они менялись. Воздух очищался, болотная жижа воняла уже не так сильно, а от болот перестал исходить тревожный шепоток опасности. Все больше через болотные испарения начинало проглядывать солнце. Я услышал щебетание птичек, где-то вспорхнули бабочки, как будто бы даже стало безопаснее. «Мне это кажется?» – спросил я вслух. «Хрули, Джинг, вы тоже это ощущаете?» «Тебе не кажется. Болота очищаются. Теперь тут нет статуи такого количества демонической ци, а жабы сдохли. Теперь тут, может, даже болот станет поменьше». «Да, Ван», – воскликнула Хрули. «Воздух перестал быть таким мерзким. Ага, и не так воняет». Сморщила носик Джинг, а ведь нужно было только уничтожить демонические статуи, и все, а ведь никто из практиков даже не попытался заняться этим, хотя я уверен, что о существовании этих болот они не могли не знать, слишком уж они были огромными. Полагаю, дело было как раз в том, что ценного тут ничего для практиков не было, только цветы демонического забвения. Нет, какие-то мелкие ценные растения в начале болот были, я же помню, как их собирали те парни-проводники из деревни. Но это явно не стоит того, чтобы отправлять отряд практиков зачищать эти места. И еще вопрос, а смогли бы они уничтожить эти статуи без праведников в своих рядах? Я уже начинал сомневаться. Слишком уже специфическое было мое направление развития. Ну а крестьяне нашли себе вполне простой выход, не заходить вглубь болот, и все. Еще через час мы с лисами вышли к подножию равнины. Я аж присвистнул, когда увидел ее вблизи. Что из себя представляла равнина, на которую мне предстояло забраться? Выглядела она как 300-метровая отвесная каменная стена, на которую попробуй заберись. В прямом смысле, туда мог попасть только скалолаз или два пронырливых хоббитца, и то с проводником. Но прежде чем взбираться, нужно было хоть немного решить вопрос с демонической ци, прилипшей ко мне. Я выбрал себе безопасное место у подножия этого высокогорного плато и сел в его тени. Громада равнины нависла надо мной и над частью болот, пряча в своей тени, и спокойно и страшно. Что ж, если верить карте, именно там, на каменистом плато и находятся великие карповые озера. «Итак», — сказал я, усаживаясь, — «вам, лисы, задание». «Какое?» — первой спросила Хрули. «Найти подъем на эту стену. Выглядит она как отвесная, но я думаю, что какие-то тропинки, ведущие наверх, должны быть. А ты, Ван, мы не можем оставить тебя одного, теперь в тебе жаба», — заботливо спросила Джинг. «А за меня не беспокойтесь, я тут посижу, помедитирую, и подумаю, что делать с этой мерзостью в себе». Лису уркнули и побежали в разные стороны. «Эй!» — окликнул я их. «Ась!» — обернулись они одновременно. «Вместе! Только вместе! По одной не ходить!» Обе зарычали, но побежали в одну сторону. «Уже вместе!» Едва я погрузился в медитацию и привычно вошел в состояние дхараны, концентрируясь на течении ци в своем теле, как услышал внутренний ква. «Состояние дхараны прервано. Ладно, попытаемся еще раз». Я настроился, закрыл глаза, откинул все лишние мысли и ориентировался только на поглощение и очищение ци. Струи демонической ци потекли внутрь и начали очищаться. «Ква». Я продолжил. Состояние было пограничное. Вроде бы и медитация, но вроде и нет. Да, в дхарану в обратно не вошел. По сути, теперь у меня была недомедитация и как итог очень медленная переработка энергии. Очень. Именно нужные состояния глубокой медитации позволяли мне раньше довольно быстро перерабатывать чужую ци. Теперь же, я словно стал обычным практиком. «Ква, ну ничего», — мелькнула мысль, — «я до тебя еще доберусь и тогда поговорим по-другому». Соответственно, и попытка очистить новый кусочек открытого меридиана закончилась борьбой. Да, с жабой и ее щупальцами, которые мешали моему буру из очищенной ци заниматься открытием меридиан. Он и так медленно открывался, а тут еще и ощутил противодействие. Да, жаба теряла частички ци, вот только я тратил раза в три больше ци, а потом я понял, что жаба управляется ци в десятки раз искуснее и эффективнее, чем я, и подворовывает и пожирает ци в месте, где мы соприкасались. Путь это были крохи, но все-таки, почему она так может, а я нет? Когда я понял, что на открытие меридиана лишь трачу впустую силы и жаба еще их и по капле восстанавливает, то сразу прекратил. Нет, когда я увидел, что можно поглотить чужую ци, то попытался отобрать жабью ци. Надо ли говорить, что вышло все с точностью наоборот. Так что я на время прекратил медитацию и задумался. В каком-то смысле нейросеть права, если представить, что внутрь меня хлынет другая стихия из духовных растений. Возможно, жаба с таким напором и не справится, и ей придется сдавать позиции. Это чуть-чуть меня успокоило. Главное, что она не лезла дальше, в открытые меридианы, где я по идее мог смести ее мощным потоком своей ци. Через полчаса продолжил медитацию и переработку ци. Что ж, теперь медитация превратилась в мучение из-за постоянного кваканья жабы, но я терпел, не критично. «А ты не можешь тянуть демоническую ци?» — вдруг спросил я Кувшин. «Нет. Конечно, это ци снаружи тебя, а я могу тянуть ци, которая уже в тебе, переработанную. Так что, увы, с моей помощью не выйдет избавиться от этой дряни». Я поджал губы. «Да, неприятно». Подумал, что нашел лазейку, оказалось, нет. «Ладно, продолжим». Миг, и я вновь погрузился в себя. «Даже не пытайся, жаба», — мысленно произнес я. «Ты мне не помешаешь». Она квакнула, то ли соглашаясь, то ли выражая недовольство. Уже через час я понял, что привыкаю к этому внутреннему кваканью, и оно уже не так мешает. Хотя достигнуть состояния дхараны я все еще не мог, но переработку ци чуть ускорил. Через несколько часов я сделал перерыв. Демонической ци вокруг меня стало значительно меньше, даже задышалось свободнее. Я окинул взглядом болота, которые будто бы даже начали обретать живые и насыщенные цвета. Природа явно приходила в порядок, самоочищаясь от остатков той мерзости, что поселилось тут. Мне на плечо села бабочка. В небе мелькнула тень ястреба. Душу приятно грело осознание того, что это сделал я. Гордость — плохое качество для праведника, — вставил Либо. Это не гордость. Мне просто приятно, что я не послушал одного бессмертного и зачистил эти места от демонических жаб. Я подошел к ближайшему болоту и, наклонившись, прикоснулся к воде. Она становилась чистой, а чуть дальше я заметил, как буквально на глазах в воде появляются и начинают распускать свои бутоны кувшинки. Я сел с краю и погрузил руку в воду полностью. Ко мне скользнула парочка мальков. Эти болота менялись, и я надеюсь, они больше никогда не будут заражены демонической заразой. А в душе поселилось чувство, что только сейчас я впервые в этом мире сделал что-то важное, что-то нужное. А потом время застыло. Я следил за мальками в воде, а они не двигались. Бабочка застыла на распустившемся бутоне кувшинки, и ее усики не шевелились. Миг растянулся во времени, и я почувствовал, как сверху на меня смотрит. Смотрит тысячи глаз, в которых сосредоточена вся боль и радость мира. На меня смотрело небо, и смотрело совсем иначе, чем в первый раз. И как и тогда, я понял, что чьи-то глаза мне смутно знакомы, вот только чьи они, я не мог понять. Вот только в этот раз меня не ударила небесная молния. Нет, мою душу словно на мгновение вытащили из тела и поцеловали. Ощущение было сродни тому, когда мама в детстве брала меня на руки и нежно качала, тоже чувство защищенности, покоя и детского беспредельного счастья. Будто вокруг где-то суетятся родные и все у всех хорошо, и плохого ничего не бывает и быть не может. В душе возникла легкость, какой я ни разу не испытывал в этом мире. Словно с меня сняли все заботы и тревоги. Весь негатив просто исчез. Хотелось летать, закрыв глаза, или лечь на воду, слушать пение птиц и позволять волнам качать меня. Вы ощутили благословение и благодарность неба. С вас снято проклятие Бога Хатея. Я вздохнул полной грудью, и то самое призрачное ощущение, что в меня плюнул кто-то, ушло. Небо все видит, небо все оценивает, небо справедливо. Вот что я понял в тот же миг. Просто его справедливость нечеловеческая. Мимолетное чувство бесконечного покоя ушло. Пролетело, как лето на море. Словно его и не было. Вернулась суровая реальность. Ква, я хотел было спросил у бессмертного, почему небо оставило мне проклятие демонической жабы, а потом все понял сам. Если небо оставило во мне этого энергетического паразита, то значит хотело, чтобы я справился с ним сам. Значит, это нужно для моего пути. Что это было? Воскликнул Либо. А время вокруг возобновило свой ход. Мальки шугнулись от движения моей руки, бабочка вспорхнула с цветка кувшинки, и мимо пролетела разноцветная стрекоза. А ты ничего не заметил? Бессмертный промолчал. Значит, небо заморозило время даже для бессмертного. Значит, в тот раз оно просто не хотело этого делать, оно хотело, чтобы он давал мне подсказки. Небо сняло проклятие Хатея, либо на какое-то время лишился дара речи. То есть вот это странное ощущение, словно украли кусок времени это небо, но в прошлый раз такого не было. Да, время застыло, ответил я. Невероятно. В прошлый раз ладно, ты там непростительную глупость сделал с четками, но сейчас надо просто жить праведной жизнью, улыбнулся я. Ой, ладно, тоже мне, хвастун. Да знаешь, сколько живут праведной жизнью и на скольких из них обращает внимание небо, а у тебя это уже второй раз. Второй. Не знаю, сколько живет праведной жизнью, но я пока не встретил ни одного, а уж я встречал достаточно, когда был КХМ в своем теле, и поверь, ни с кого из них небо не снимало никакое проклятие. Возможно ты идешь верным для себя путем. Ну так и мне оставила жабу. Оставила? Переспросил бессмертный. Жаль, конечно. Но значит, так надо, небу виднее. В кои-то веки наши с Либо мысли сошлись. Я прошелся по воде. Шаги святого уже стали как родные. Даже расход на их использование уменьшился больше, чем вдвое. Я даже не думал о них. Просто шагал. Сейчас, когда на душе стало спокойнее, это приносило истинное удовольствие. Болото подо мной ощущалось чистым-чистым. По энергетике, конечно. Я дошел до середины болота и остановился. Не двигаясь, я просто слушал звуки природы. На душе было чисто и хотелось продлить это ощущение. Тихо капали капли воды. Мерно покачивалась ряска. Белели там и сям кувшинки на широких листьях. Пару раз даже квакнули жабы. Видимо, обычные. И даже их квак был приятен. Справа снова пролетела стрекоза. Потом еще одна. В эти места возвращалась нормальная жизнь. Нормальные существа. Бабочки и стрекозы уже вовсю порхали над болотом. Казалось, даже стаи комаров исчезли, словно их раньше вела чья-то злая демоническая воля, а теперь они и успокоились. Болотная благодать. Вы достигли состояния предельного спокойствия. Да, это было отголоски соприкосновения с небом. Я перестал думать и стал ощущать природу вокруг. Ван, ван, ван. Раздались крики лис. Я медленно обернулся и глубоко вздохнул. Не хотелось потерять это зыбкое ощущение. Лисы мчались ко мне, высунув языки и с горящими глазами. Но увидев меня, они застопорились, не добежав до болота. «Ой, Ван, ты светишься?» — тихо сказала Хрули. как святой», — добавила Джинг. «Я взглянул на свою одежду и тело. Они действительно издавали легкое свечение, а вокруг меня, словно живые, шевелясь, медленно кружились кувшинки на воде. Возле ног застыли сотни рыбок, вынырнувших из глубин. Я не знал, что именно я ощутил, но это было прекрасно. Потому что пока я стоял в центре болота, хоть кругом бурлила жизнь, для меня время словно приостановилось. Мы там эту дорогу нашли наверх», — сказали, смущаясь, лисы. «Да на самый верх. А ты чего молчал, что я свечусь? Я что, идиот, сбивать такое состояние? Даже твоя жаба молчала». Я прислушался. Действительно. После благословения неба жаба словно затаилась. «Ква, уже нет». Я вздохнул. «Ну, пошли», — кинул я лисицам и заскользил по озерной глади к берегу. Пора было подняться к этим великим карповым озерам. Несколько дней спустя. Великие карповые озера. Если видите карпа, не подходите. Если видите крупного карпа, выглядывающего из озера, обойдите стороной. Если видите огромного карпа с распоротым брюхом, лежащего на берегу озера и жалобно стонущего, словно плакальщицы на похоронах, уходите. Уходите и ни в коем случае не приближайтесь. Не совершайте эту ошибку. Именно эту ошибку я и совершил. Подошел слишком близко, шагов на 1000. Это было непозволительно близко. Его жалобные стоны и мольбы проникли в мое сердце и задели какие-то чувствительные струнки. Это была ошибка. Помираю, помираю, праведник, подойди, прошу, не откажи в просьбе умирающему. Последняя просьба, умоляю. Горестные стоны низким басом раздавались по всей долине, в которой располагалось это просто огромнейшее озеро. Я просто не мог делать вид, что не слышу этого. Голос этого карпа слышали все на несколько километров вокруг, если не больше. Помоги, будь человеком, нельзя же так бросать существо в беде. Не праведник ты, что ли? Разве нет в тебе доброты? А, если нет доброты, так сжалься. Добей этого несчастного карпа, если уж не можешь протянуть руку помощи. Так вонзи кинжал. Вот мое брюхо, бей. Я сделал шаг вперед. Не иди, Ван, но теперь обо всем по порядку. О том, как мы пришли к жизни такой и очутились у этого озера. Некоторое время назад, где-то высоко в небе, ястреб Янг не понимал, что происходит. Праведник, за которым он следовал, которого защищал от птичьего дерьма, которому помогал, когда его загнали в ловушку на острове, теперь не нуждался в помощи. Голуби и другие птицы просто перестали летать вокруг него. Это было немыслимо. Впервые за много месяцев Янг был вынужден констатировать, что происходит поистине странные вещи, прямо-таки необъяснимые. Вокруг праведника будто возникла аномальная зона, отпугивающая всех птиц. Но хуже того было то, что Янг теперь не знал, что делать. Он был теперь бесполезен. Ястреб взлетел на высокую скалу и задумался, глубоко задумался, о своей жизни, о своем пути.